Глава 101. Прорыв. Дом, в который поселили группу Юэ-Джуна, находился недалеко от въезда в лагерь выживших. Поэтому они успели довольно быстро добраться туда. Юэ-Джун взял инициативу в свои руки и прибыл к воротам раньше всех. И на подходе он снова облачился в свою костяную броню. «Кто ты? Стой! Иначе мы откроем огонь!» — крикнул один из четырех солдат, стоящий на страже ворот. Юэ-Джун мчался к ним навстречу, ничего не отвечая. Услышав окрик, его скорость еще больше возросла. Он стал двигаться раза в 4 быстрее обычного человека, приближаясь к солдатам по зигзагообразной траектории. Солдаты сразу достали свои автоматы тип 03. Как только приближающийся человек проигнорировал их окрик и открыл огонь. Но от солдат у них было только название. Они не проходили никакого обучения, поэтому практически не попадали в него. Тем не менее, хоть Юэ двигался с безумной скоростью и по непредсказуемой траектории, несколько пуль все же попали в него. Однако пули просто отскакивали от костяной брони. Автоматный огонь не мог пробить кости скелета, прошедшего множество повышений уровня. Такую броню могут пробить только патроны калибра 12,7 мм. Однако два крупнокалиберных пулемета, именно такого калибра, были установлены на стенах. Но сейчас они были направлены вовне базы, а не вовнутрь. «Монстр!» В тревоге воскликнули солдаты с автоматами, видя, что пули не берут этого бронированного человека. Пули и холодное оружие иногда могут быть не очень эффективны против энхансеров, но они первый раз увидели человека, на которого пули вообще не действовали. Именно в этот момент солдаты, управляющие крупнокалиберными пулеметами тип 89, которые находились на стене, в торопях стали разворачивать оружие. Однако Юэ-Джун уже через несколько мгновений был возле автоматчиков и двигался между ними, словно молния, и избил всех. Солдаты падали, теряя сознание и роняя оружие. Позаботившись о них, Юэ немедленно бросился вверх по лестнице, торопясь к пулеметчикам. Ведь сейчас только они могли навредить ему. За такое время солдаты с тяжелыми пулеметами не успели сделать что-то конкретное, как Юэ уже появился на стене. Он атаковал их, сбивая с ног и выбивая оружие, после чего Юэ перевел дух. Это было последним препятствием на выезде из города. Вскоре до него добежали остальные его бойцы. Они сразу же взяли под контроль весь пропускной пункт вместе со стоянкой транспорта. Люян с двумя бойцами сразу спустил оба пулемета со стены и погрузил их в свой же вчера конфискованный Донгфэнг. Другие бойцы также забрали все найденное оружие. «Командир Юэ, что делать с этими людьми?» — спросил Люян, глядя на шестерых побитых солдат. «Связать их и бросить в грузовик», — ответил Юэ, после чего громко скомандовал. «Всем приготовиться! Мы отправляемся немедленно!» Лагерь выживших Лонгхай – это практически военная база, поэтому было бы очень сложно противостоять профессиональным военным. Это еще не говоря об их современном и тяжелом вооружении. По распоряжению Юэ-Джуна, Люянь и его бойцы собрали различные полезные материалы здесь и тоже погрузили их в грузовик. Забрав два армейских джипа, два больших хаммера и грузовик Донгфэнг, они покинули негостеприимный лагерь, направляясь в сторону деревни Джангуан. Отъехав на приличное расстояние и не заметив погони, Юэ-Джун несколько успокоился и отозвал костяную броню. Сидя в армейском джипе, он посмотрел на удаляющиеся стены городка и зло подумал. «Ледяной король. Я запомню это. Кажется, каждый встреченный хочет проверить мои способности». Это столкновение с ледяным королем, общее состояние дел лагеря выживших и все, что он видел там своими глазами, сильно повлияли на него и его мышление. Он потерял последнее доверие к людям из правительства прошлого мира. Продолжая свою поездку, они вскоре неожиданно увидели два БМП тип 92, движущиеся им навстречу. 25-миллиметровые пушки ZPT-90. Испаренные пулеметы тип 86, калибра 7,62 мм, стоявшие на вооружении этих БМП, могли легко разорвать броню армейских джипов и полностью уничтожить их. Увидев такую мощь, все люди группы Юэ-Джуна невольно похолодели. «Не паникуй! Они не должны еще знать, что мы бежим из лагеря! Просто езжай мимо!» — крикнул Юэ в сторону Ван Шуана. Ван Шуан слегка вздрогнул, но продолжил движение, соответствуя со словами Юэ-Джуна. «Немедленно остановитесь!» — раздался приказ из динамиков первого БМП, когда он подъехал на достаточное расстояние. «Останавливайся!» — также сказал Юэ. Ван Шуан затормозил и остановился. Затем и все остальные машины их каравана также остановились. Одетые в полный комплект военной формы, Юй Джун и Ван Шуан вышли из джипа. Остальные пока остались в машинах. В то же время из БМП вышел молодой офицер и пошел им навстречу. Юэ также, не делая резких движений, пошел ему навстречу. «Я командир 2-го взвода 3-й роты, лейтенант Сюй Джиган. К какому подразделению вы относитесь?» Нахмурился молодой офицер, глядя на подходящего Юэ Джуна. Ничего не отвечая, Юэ активировал навык «Теневой шаг» и моментально оказался в непосредственной близости от молодого офицера, нанося рукой рубящий удар по его шее. Сюй Джиган только начал заваливаться на землю, теряя сознание, как Юэ уже несся к БМП. Через несколько мгновений, оказавшись в 10 метрах от БМП, он сразу же активировал навык «Искусство страха». Из его сознания вырвалась темная и зловещая энергия, которая быстро распространилась в радиусе нескольких метров от него и полностью поглотила БМП. У солдата внутри БМП не было никакой возможности что-то противопоставить ему. Уж слишком внезапно Юэ Джун оказался рядом с ними. Одновременно с Юэ Джуном начал действовать и скелет, который был замаскирован под человека. Он достал топор и со скоростью втрое превышающей обычного человека помчался ко второму БМП, стараясь двигаться зигзагами. Увидев агрессивные действия со стороны встречного кортежа, второй БМП открыл огонь из своих орудий по странному человеку с топором, бегущему к ним. В то же время как пулеметный огонь не наносил существенных повреждений, 25 мм пушка же была способна проделать в нем немаленькую дыру. Эти орудия были очень скорострельными, поэтому как бы скелет не пытался избежать огня, он все-таки получил пробоины. В его груди появилась большая дыра, а правая рука была почти уничтожена этой пушкой. От этих попаданий он отлетел к обочине и скатился с дороги, что защитило его от полного уничтожения. Воспользовавшись тем, что весь огонь второго БМП пришелся на скелета, Юэ со скоростью света понесся к этому БМП. В два прыжка, оказавшись на расстоянии 10 метров, он снова активировал свое искусство страха. Из него снова вышла странная энергия и окутала броневик. Как стрельба сразу же прекратилась, все солдаты попали в мир кошмаров, в котором их живьем поедали зомби.